Интерлюдия восьмая. Новый британский премьер-министр предпочитал сугубо официальную атмосферу. Поэтому все переговоры проводил в Уайтхолле. К тому же это было просто безопасно, если учесть многочисленные покушения безумных ирландцев на важных сановников и банкиров. Только Джон Питт сомневался, что именно представители этого недоразвитого народа стояли за многочисленными убийствами, наводящих ужас на Лондон и крупнейшие города в последние годы. Сегодня собрались люди, которые определяли политику Британии в последние 4 года и вряд ли смогли исправить тяжелейшую ситуацию. И вдруг новые покушения, которые спровоцировали демарши в парламенте и давление со стороны финансовых кругов. Банкиры требовали обеспечить их безопасность, но сейчас графа волновало не это. Убийства политиков прекратились, а денежные мешки должны сами побеспокоиться о сохранении собственных жизней. Не надо экономить на охране. Больше всего Питта волновала запутанная ситуация на материке. С одной стороны, были радостные вести от дипломатов, с другой смущала череда поражений и потерь на море. А еще были проблемы в Индии, для решения которых требовались колоссальные ресурсы. Это особо не афишировалось, но проклятые пираты, называющие себя норманами, стали настоящей занозой. Получив базы во Франции и позже в Испании, эти наглецы буквально парализовали английскую торговлю. Только ценой концентрации больших сил военного флота и собственных каперов в прошлом году удалось выправить ситуацию. Да и то. Вражеские капитаны просто переместились южнее и затерроризировали Португалию. Дошло до того, что Жуан VI пригрозил выходом из коалиции в связи с занятостью португальского флота, сопровождением караванов и устранением пиратской угрозы. Ко всеобщей вакханалии присоединились еще и марокканцы. Тоже проблема, которую когда-то придется решать. На юге Африки было не менее тяжело от постоянных атак французов и голландцев. В результате корабли, идущие из Индии, сбивались в огромные караваны под защиту фрегатов флота Его Величества. Но даже это не останавливало дерзких пиратов, которые располагали огромными флотилиями, опираясь на базы Маврики и Реюньона. А имя Сюркуфа гремело среди приватиров и возбуждало их алчность, толкая на захват британских купцов. А еще были атаки на Портсмут, Плимут, Саутгемптон, Борнмут и даже Бристоль. Чертовы норманы решили вспомнить времена викингов, которым они подражали, и несколько месяцев наводили ужас на южное побережье острова. А ведь для решения этой напасти потребовались опять корабли и войска, часто безуспешно преследующие неуловимых разбойников. В чем-то копируя убитого брата, граф собрал на совещание малый кабинет. Ситуация в этом году успокоилась, но требовалось уточнить детали. Скоро в Индию направится эскадра с мощным десантом для усмирения обнаглевших туземцев. Постепенно восстанавливалась торговля, и Англии удалось вернуть Россию в зону своих интересов. Для того премьер-министр и пригласил главу МИДа с главнокомандующим. На завтра у него назначена встреча с первым лордом Адмиралтейства и делегацией из Сити, жутко напуганной последними убийствами. В результате русский монарх согласился на подписание договора. Нам пришлось пойти на некоторые уступки, но дело того стоит. Мы снова получаем доступ к русскому сырью и хлебу, но самое главное — Россия присоединяется к новой коалиции. В следующем году Александр обещает выставить 60-тысячную армию. Описывал достижения своего ведомства Роберт Дженкинсон. Примечание. Роберт Бэнкс Дженкинсон, второй граф Ливерпуль. Годы жизни 1770-1828. Британский государственный и политический деятель, министр иностранных дел. Конец примечания. «Не маловато?» — сварливо спросил герцог Йоркский. «Русские могут выставить еще 1020. А с учетом казненного посла, это они должны идти на уступки. Часть их армии располагается на юге и вынуждена сдерживать Порту», — хохотнул министр. «Нам удалось провернуть невероятную услугу. Мы натравили османов на Россию, при этом убедили их спесивого монарха принять участие в войне с французами. Правда, пришлось гарантировать участие в коалиции Пруссии, без которой Александр отказывался от любых союзов. Что касается бедняги Уитворта, мы решили пока не поднимать эту тему, но смею вас заверить, что Англия не простит подобной оплеухи». «Что нам дает участие новых союзников, ваше высочество?» — уточнил Пит у герцога. «Мы можем более не держать на континенте такую огромную армию. Хотя от экспедиционного корпуса и так осталось едва половина. Чертовы республиканцы!» Лицо брата короля обильно покраснело. «Если бы не флот и самоотверженность защитников Гамбурга, то мы могли бы потерять все. Французы бы просто обменяли наших пленных на территории и вышвырнули нас с материка, как нашкодивших щенков. Сейчас мы оставили мощный гарнизон в устье Эльбы и занимаемся пополнением потрепанных полков. Думаю, Гамбург в ближайшие годы мы удержим, а он как кость в горле для проклятых республиканцев. Далее я рекомендовал бы организовать новую экспедицию в Голландию. В обороне войны не выигрывается. Когда этот корсиканский выскочка схлестнется с объединенной армией наших союзников, мы высадим десант». Услышав это предложение, Пит слегка поморщился. Предыдущая экспедиция в Брауншвейг стоила просто огромных денег. Голландия поближе, но затраты будут тоже немалые. С другой стороны, резон в словах командующего есть. Заодно давно пора решить проблему Нидерландского флота, попившего много крови Британии за последние годы. «Я бы не стал спешить», — вмешался в разговор Роберт. «Не знаю причину, но французы с русскими настаивали о придании Голландии нейтрального статуса. Думаю, все дело в желании этих стран сохранить возможность торговать во время ведения боевых действий. Мы с помощниками обсудили ситуацию и пришли к мнению, что Англии тоже выгодно такое положение дел». «Чертовы торгаши!» — вспылил Йоркский, приложившись к бокалу с вином. «Не хотят видеть очевидного. В этом случае Франция получит бесперебойное снабжение нужными ей колониальными товарами. Тогда она сможет воевать до бесконечности. Вы еще забываете, что на ее стороне выступит Бавария с Вюртембергом и прочая германская мелочь. Поэтому я бы не стал рассчитывать на немедленную победу союзников. А угроза продвижения наших войск по Рейну оттянет несколько вражеских дивизий. Надо бить французов с двух сторон. Армии нужны деньги, а так называемые торгаши содержат ее и наш флот. Поэтому иногда нужно прислушиваться к мнению этих людей», — твердо произнес премьер-министр. «Здесь еще эти загадочные убийства. Меня просто завалили письмами из парламента и банкирских домов. Люди желают знать, когда прекратится террор». «И что отвечает хоум-офис? Или кто там из этих бездельников занят расследованием?» Герцог был в своем репертуаре, не выбирая выражения. «Основная версия — в убийствах виноваты ирландцы, называющие себя фениями. Они верят в приход аватары какого-то древнего короля и вообще производят впечатление жутких фанатиков. Но следы их финансирования ведут куда-то на материк. Кто реально стоит за этой организацией, неизвестно. Мы не прекращаем следствие, потому что заказчики должны быть найдены и наказаны. Великобритания просто не может простить подобного коварства. Надо не сопли жевать, а пройтись по Ирландии огнем и мечом, выжигая эту заразу. Не будет ирландцев, сразу закончатся все наши неприятности. Командующий налил себе еще вина. Но это не избавит нас от террора. Ирландцы живут в Англии, Европе, Америке. В случае, если мы начнем массовые убийства, то получим нападение на подданных Ее Величества. То получим нападение на подданных Его Величества по всему миру. Хорошо, решайте сами. Но я свое мнение высказал. Роберт, как ты оцениваешь шансы коалиции в предстоящей войне? Пит не обратил внимания на очередную фразу герцога. Повторюсь, наше главное достижение — это участие в войне России и Пруссии. Кроме их весьма боеспособных армий, мы получили еще и передышку. В первую очередь Англии не нужно содержать огромную группировку на континенте. И можно сосредоточиться на морских делах. В этот раз мы располагаем большей информацией про пиратские базы и сможем быстро их блокировать. Жалко, что пришлось вернуть голландцам Южную Африку. Оттуда можно атаковать французские порты в Индийском океане. Сейчас же мы срочно подыскиваем место для промежуточной базы нашего флота. Пока остановились на португальской Луанде. Город достаточно развитый, имеет неплохую верфь. Это облегчит ремонт кораблей. В любом случае, нельзя допускать ситуации прошлого года, когда до нашего берега доходило едва ли половина купцов. Завтра нас ждет расширенное заседание с участием моряков и нескольких министров. А посему предлагаю обсудить вопросы, которые у нас есть к Адмиралтейству. Жду вас завтра к полудню. И да, Роберт, вы правы. Мы получили передышку. А это значит, что преимущество на нашей стороне. И в этот раз мы никому не позволим мешать нашим планам.